Часть третья. Вверх ногами. Эпиграф. Если долго смотреть в темноту, там всегда что-то будет. Уильям Батлер Йейтс. Глава первая. «Мы уже почти пришли», — объявил генерал. «Теперь вы можете снять повязки». Лауру и Рикардо не нужно было долго уговаривать. Когда они развязали полоски ткани, которыми прикрыли их глаза по дороге из поселка, чтобы они не видели, в какую сторону их ведут, то увидели, что оказались в одном из многочисленных складов в подземелье вокзала, забитом материалами, брошенными гнить здесь еще в давние времена. Два сына Тени переставили несколько старых ящиков с клеймом почтового отделения, за которыми находилась окисленная и проржавевшая железная дверь, напоминающая те, что стоят в тупиках. Генерал открыл ее и шагнул внутрь, подав знак двум своим пленникам следовать за ним. Лестница из металлических перекладин, вмурованных в бетон, поднималась вверх по узкой вертикальной шахте. Они полезли по ней, а сопровождавшие их люди остались на складе. Поднявшись по лестнице, старик остановился у люка овальной формы. Повозившись с защелкой, он открыл его и вышел наружу. Медсанота помог Лауре выбраться, а затем сделал это сам. Они вошли в ванную комнату. Если б не пыли налет, которыми была покрыта каждая поверхность, ее можно было бы назвать роскошной. Мраморные стены, позолоченные краны, хрустальные зеркала. Именно одно из них скрывало дверь, через которую они вошли. Рикардо никогда не видел на вокзале ничего подобного. «Куда вы нас привели?» — спросил он. Не отвечая, генерал жестом пригласил их выйти из ванной. Когда они переступили порог, факел, который держал старик, и фар шлема Мецанотте, открыли им роскошный зал, украшенный барельефами, колоннами и столбами. Здесь также были видны следы запустения. Мраморное покрытие стен избороздили трещины, а на кессонном потолке расцвели вздутия от сырости. Тяжелые шторы и красная бархатная обивка мебели выглядели потрепанными. Паркетный пол, инкрустированный геометрическими узорами, был поцарапан и неровен. Только благодаря трем высоким панельным дверям из дерева и непрозрачного стекла Рикардо понял, где они находятся. С противоположной стены он проходил мимо них бесчисленное количество раз. «Мы находимся внутри королевского павильона», — воскликнул он, а затем добавил для сведения Лауры. Это был зал ожидания, предназначенный для представителей Савойской династии. Двери выводят прямо к железнодорожным путям. «Да», — подтвердил генерал. «Вокзал никогда не перестает преподносить сюрпризы, не так ли? Жаль только, что все пустили на самотек. Подумать только, даже тайный ход, через который мы вошли, старинный, его построили как путь эвакуации для короля в случае опасности. Мы просто немного видоизменили его». Кстати, о сюрпризах. Бродя по салону, Мецанота заметил маленькие свастики среди узоров, составленных инкрустацией пола. Дань уважения фашистского режима могущественному союзнику в виде Германии, что в свете ужасов, происходивших в подземельях вокзала во время войны, выглядело довольно зловеще. Перед тем, как расстаться, они в тысячный раз повторили согласованную с генералом версию фактов, которые Лаура и Мецанота должны были сообщить властям. Рикардо в одиночку пробрался в подземелье вокзала, где бродил до тех пор, пока ему не удалось обнаружить каморку, где держали в плену Лауру, как раз вовремя, чтобы предотвратить ее принесение в жертву. Освобождая девушку, он столкнулся с призраком и убил его. Ни слова ни о роли сынов Тени, ни о существовании третьего уровня и поселка. Люди генерала уже готовили в одном из укромных уголков подземелья фальшивое убежище, где должны были оставить труп Адама. Мецанота утверждал, что не помнит точного места. Из-за его неточных показаний на его поиски ушло бы несколько дней, что усложнило бы задачу криминалистам по обнаружению следов, которые могли бы поставить под сомнение правдивость его показаний. Кроме того, следователи вряд ли стали бы копать слишком глубоко. Они уже наверняка поняли, что требование выкупа было фальшивым, а история со счастливым концом, которую Лаура и меценаты собирались предложить им, являла собой лучший шанс для следователей избавить себя от позора в глазах общественности. Вряд ли они собирались плюнуть на это. Напротив, следовало ожидать, что они первыми сгладят все нестыковки и противоречия, чтобы побыстрее закрыть дело и заставить всех забыть о нем. Во время прощания старик сказал меценату, что будет поддерживать с ним связь, дабы получать новости о ходе расследования дела о людях в черном. «А что мне делать, если мне понадобится связаться с тобой?» — спросил его Рикардо. «Ты знаешь статуи химер, установленные на концах навесов? Оставь записку во рту той, что слева. Кто-то будет периодически проверять ее. А нет ли чуть более простой системы?» «Под землей мобильные телефоны не ловят, молодой человек. И вообще старые методы всегда самые безопасные. Посмотри, насколько живучей оказалась мафия со своими пиццини. Записками», — ответил генерал. «А теперь мне действительно пора идти. Удачи, и не забывайте о своих обещаниях». Прежде чем исчезнуть за дверью королевской ванной, старик обернулся в последний раз. «Есть еще кое-что», — сказал он меценотто. «Если, как я полагаю, люди в черном следили за тобой, то, узнав о твоем возвращении, они будут обеспокоены тем, что ты мог обнаружить под землей. И если поймут, что ты за ними следишь, не исключено, что они решат попытаться остановить тебя». Рикардо пожал плечами. Эту возможность он уже принял во внимание. Затем подошел к входным дверям и опустил ручку. Они были заперты, как он и ожидал. К счастью, инспектор кое-что понимал в этом деле, и взломать замок такого типа для него было не слишком сложно. Прежде чем открыть дверь, он бросил взгляд на стоявшую рядом с ним Лауру. «Готово?» Она кивнула, сжав губы. Несмотря на то, что они провели здесь всего несколько дней, не более чем в нескольких сотнях метров по прямой вниз, из-за всего, что с ними произошло, оба они чувствовали себя так, словно вернулись из долгого путешествия на другой конец света. Взявшись за руки, они вышли из павильона. Сказать, что коллеги с изумлением встретили его появление в отделе вместе с похищенной девушкой, значит не сказать ничего. После нескольких мгновений ошеломленного молчания началось настоящее светопреставление. Слухи о возможной причастности меценота к похищению Лауры просачивались из квестуры уже в течение нескольких дней, а его внезапное исчезновение лишь подогрело подозрение. Ожидалось, что в любой момент может быть выписан ордер на его арест. Поэтому сейчас никто не знал, придется ли нести его с триумфом на руках или заковать в наручники. В ожидании комиссара Далмассо, который уже покинул офис и теперь возвращался с большой поспешностью, Рикардо и Лаура были размещены в комнате для допросов, чтобы освежиться и пройти осмотр у врача. После прибытия начальник, уведомивший ответственных лиц, подверг их первому раунду вопросов, во время которого неконтролируемое потоотделение выдавало всю его нервозность. Затем он проводил их на улицу Фетебене-Фрателли с включенными сиренами. В полицейском участке их несколько раз выслушали, сначала по отдельности, а затем вместе, де Фалько и следователи прокуратуры Рицци и Тафури, которые донимали их вопросами и просьбами о разъяснениях, но, как и ожидалось, ни разу не усомнились в существенной достоверности их показаний. По правде говоря, отказываясь признавать, что он совершил колоссальный промах, де Фалько пару раз пытался поставить меценота на место, но оба прокурорских работника тут же делали ему замечания, дав понять, что в его же интересах закрыть дело как можно быстрее и безболезненнее. Тем временем в коридоре перед комнатой, где проходили допросы, началась суета полицейских, пришедших посмотреть собственными глазами на причину необычного возбуждения царящего в квестуре. перерывах между заседаниями некоторые даже подходили к меценату, чтобы сделать ему комплименты, несмотря на то, что в этих стенах его все еще окружала дурная слава. Прибыл даже квестор, спустившийся с верхних этажей со свитой руководителей, включая Вентури, который, сияя, подмигнул ему и показал большой палец. «Я хотел поздравить вас лично», — сказал ему квестор, пожимая руку. Затем он предложил ему отпуск, от которого Рикардо вежливо отказался, согласившись лишь на один выходной день, и заверил инспектора, что его отстранение от работы — результат досадного недоразумения, может считаться недействительным с немедленным вступлением в силу нового распоряжения. И все это на глазах у Далмассо, который был вынужден со всем этим смириться, энергично кивая. Затем квестор взял Рикардо под руку и повел на пресс-конференцию, организованную в кратчайшие сроки, чтобы успокоить представителей СМИ, которые осаждали здание с тех пор, как стало известно о похищении. Сидя рядом с ворчливым де Фалько, меценато слушал, как шеф миланской полиции превозносит совместные усилия мобильного отдела и Полфера, приведшие к быстрому освобождению заложницы, как будто это была официальная операция, а не личная и несанкционированная инициатива полицейского, который даже не находился на службе. Когда пришла очередь инспектора взять микрофон, он ограничился несколькими словами по существу, умолчав о том, что когда он выдвинул свою теорию похищения, ему никто не поверил, и его даже отстранили от работы за неподчинение. За все это время у него не было возможности провести ни одной минуты наедине с Лаурой. Он увидел ее в конце коридора, когда родители забирали ее. За мгновение до того, как исчезнуть в лифте, она повернулась к нему и послала воздушный поцелуй. В течение всего времени допросов, затянувшихся до самой ночи, меценато притоптывал ногами по полу, пытаясь сохранить концентрацию, с нетерпением ожидая возвращения домой, чтобы разобраться с беспокойством, которое мучило его с того момента, как он прочитал на стене пещеры фамилию Кастрилло. Однако теперь, когда Рикардо наконец-то мог это сделать, он колебался. Застыв перед шкафом в своей спальне, он не мог заставить себя открыть его, твердя себе, что не стоит беспокоиться. Он должен провести простую проверку, которая ни к чему особому не приведет. Нужно просто устранить сомнения, вот и все. Почему же тогда его грызет мучительное чувство, что, открыв этот шкаф, он рискует открыть ящик Пандоры? Это была просто фамилия, она ничего не значила. Простое совпадение. Какая связь может быть между ними? С другой стороны, это была совсем необычная фамилия, вот почему она поразила его. За всю свою жизнь Рикардо встречал ее только один раз и хорошо помнил, где именно. Увидев ее на камне, под рисунками, он мгновенно вспомнил все. Боль от смерти отца, злость на неизвестного убийцу, вину за то, что не смог его найти. Меценато не знал, чего боится больше — того, что может обнаружить, или того, что ничего не обнаружит. Но от этого беспокойства никуда не деться. Червяк внутри него не собирался прекращать грызть его, так что следовало собраться с силами и сделать это. Его руки слегка дрожали, когда он, взявшись за ручки, распахнул дверцы шкафа. Коробки с документами по расследованию убийства комиссара меценато лежали на верхней полке, тяжелые, как его нечистая совесть. Прошло по меньшей мере 2 года с тех пор, как Рикардо их открывал. Он никогда не признался бы в этом даже самому себе, но к тому времени он, как и все остальные, тоже сдался. Чтобы достать их, ему пришлось поставить стул и сдвинуть весь хлам, скопившийся перед ними. Усевшись на полу, меценато стер с них пыль футболкой, взятой из грязной одежды, разбросанной по полу. Оторвав упаковочную ленту, которой они были запечатаны, открыл их и порылся в папках и скоросшивателях. Он знал, что ищет. Папки с материалами текущих расследований в мобильном отделе, лежавшие на столе у отца в момент его смерти. Рикардо вытащил одну из них. Кровь запульсировала в его висках. Там была точно та же фамилия, которую, как был уверен инспектор, он запомнил. Заголовок папки гласил: «Расследование в отношении неизвестных лиц по делу об убийстве Луизы Кастрилло». Рикардо положил папку на одну из картонных коробок и начал листать ее. Труп жертвы, незамужней женщины 55 лет, которая жила одна, был обнаружен в ее доме 10 мая 1998 года по заявлению соседей. Вскрытие показало, что смерть наступила примерно 48 часов назад. Между ней и убийцей произошла схватка, в результате которой тот проломил ей череп, ударив ее статуэткой «Падре Пио» из посеребренного металла, взятой из домашней утвари. На орудии убийства, оставленном рядом с трупом, не было отпечатков пальцев. Квартира находилась на втором этаже и не имела решеток на окнах, на одном из которых обнаружились следы взлома. Квартира была ограблена, но никто не мог с уверенностью сказать, что именно было украдено. Однако с самого начала все считали наиболее вероятной гипотезу о том, что это была неудачная попытка взлома. Луиза Кастрилло, должно быть, была убита грабителем, который проник в квартиру, думая, что ее там нет, или был удивлен ее ранним возвращением. Конечно, следовало задуматься, почему он выбрал именно эту цель, учитывая не слишком благополучное материальное положение жертвы, жившей на минимальную пенсию, но кто знает. Может быть, она прятала какую-нибудь заначку под матрасом, и вор знал об этом. В чем не может быть сомнений, так это в том, что он был чрезвычайно проницателен и дотошен, работал в перчатках и не оставил после себя ничего. На месте преступления криминалисты не нашли никаких улик. Следов, волос, органических остатков или чего-то еще, что позволило бы выйти на его след. По истечении срока, отведенного на предварительное расследование, дело было прекращено с пометкой «не раскрыто». Рассвет застал меценаты все еще корпящим над протоколами и отчетами. Солнечные лучи пробивались сквозь непрозрачные от грязи стекла, безжалостно высвечивая жалкое состояние его квартиры. Пыль на мебели, груда грязной посуды, кастрюли и сковородки в раковине, бутылки и банки, в которых Рикардо топил свое отчаяние после отстранения от расследования и исчезновения Лауры, все еще валялись по всей гостиной. По крайней мере, ветер, ворвавшийся в квартиру, едва инспектор распахнул окна, рассеял вонь затхлого и застоявшегося воздуха. Вновь перечитывая многочисленные досье, Рикардо пытался понять, что делали эти папки на столе его отца в тот день, когда того убили. Несмотря на то, что после перехода на руководящую должность комиссар Меценотте больше не проводил расследование самостоятельно, он никогда не отказывался от тщательного контроля за работой своих следователей, которые постоянно обращались к нему за советом. Очень часто случалось так, что только он и был способен найти путеводную ниточку даже в самом запутанном деле. Но среди различных досье, которые комиссар просматривал на момент своей смерти, дело Кастрилло выделялось как наименее актуальное и значимое. В Милане совершались десятки убийств в год, и это было лишь одно из многих. Что могло привлечь его внимание в пустяковом ограблении, обернувшемся трагедией? Это был вопрос, которому, вероятно, суждено было остаться без ответа, поскольку комиссар никогда не говорил об этом никому, даже полицейским, ответственным за расследование, а последующая проверка документации не выявила никаких отклонений или аномалий. В любом случае, из того, что удалось выяснить Рикардо, ничто не указывало на связь между убийством Луизы Кастрилло и подземной частью центрального вокзала. Какой бы редкой ни была эта фамилия, ее присутствие на рисунках в пещере родителей призрака было простым совпадением. Возможно, он просто видит связь там, где ее нет, и это лишь совпадение. Успокоенный и разочарованный одновременно, Меценотте продолжал по инерции перелистывать страницы дел, рассеянно просматривая их. Но когда он дошел до раздела, посвященного объектам, изъятым криминалистами с места преступления для лабораторного исследования, то, побледнев, замер. Перед глазами у него была репродукция старой фотографии сепии, залитая кровью. Фотография была найдена под шкафом в гостиной, где лежал труп Луизы Кастрилло. Наличие крови, которая, как выяснилось позже, принадлежала жертве, позволило предположить, что она попала туда во время или сразу после схватки, поэтому криминалисты исследовали ее в надежде найти какие-то подсказки. Хотя на ней и были следы крови, с точки зрения криминалистов она была совершенно чиста, как и все остальное. Меценотто видел этот снимок не впервые. В тот период, когда он посвящал большую часть своего свободного времени неустанному и упорному изучению этой горы бумаг, она наверняка уже попадалась ему в руки, не привлекая его внимания. Теперь, однако, все было иначе. Ведь на том старинном снимке были увековечены два чернорубашечника, один из которых был с повязкой на одном глазу, а другой опирался на костыль. Кастрилло и Драго. Как бы это ни шокировало его, они выглядели точно так же, как два фашиста на рисунках в пещере. Спрятав лицо под широкополой шляпой и объемными солнцезащитными очками, Лаура заняла одно из сидений в конце автобуса, идущего по маршруту номер 43, нервно сжимая на коленях свою сумку. Проведя в темноте столько времени, теперь она искренне наслаждалась солнцем, свободой и красотой города, проплывавшего за окнами автобуса. В этом полном света пространстве ей, однако, было тревожно и неуютно. Мир казался ей иллюзорным, ненастоящим и зыбким. Несмотря на то, что Лаура почти не сомкнула глаз, в то утро она уехала рано, наскоро позавтракав под обеспокоенным взглядом родителей, которые не понимали причин такой спешки и пытались убедить ее отдохнуть несколько дней дома, прежде чем вернуться к привычной жизни. Энрико Кордеро чувствовал бы себя спокойнее, если бы Лауру осмотрел семейный врач. Хотя, согласно заключению специалиста из отделения Полфера на вокзале, она была совершенно здорова. Он также предложил ей обратиться к психологу, чтобы помочь преодолеть травму, полученную в результате похищения. Родители ужасно беспокоились за нее, даже больше, чем обычно, но их можно было понять. Ее исчезновение на несколько дней повергло их в шок. На самом деле опасения были в основном у ее отца. Соланж же, напротив, казалась обиженной и обозленной, возлагая на него вину в произошедшем. Но у Лауры было важное дело, и она не хотела его откладывать по нескольким причинам. Поэтому все равно вышла из дома, заверив их, что чувствует себя хорошо, что, в принципе, было правдой, за исключением легкой усталости и головной боли, мучившей ее с тех пор, как она встала. Боль была настолько сильной, что не помог даже тахитрепин. Лаура выскользнула через гараж, пандус которого выходил на заднюю сторону здания, чтобы избежать группы журналистов, ожидавших ее рядом с домом, и замаскировалась, чтобы ее не узнали, поскольку фотографию Лауры в тот день опубликовали во всех газетах. К счастью, ее история разрешилась слишком быстро и слишком счастливо, чтобы надолго заслужить почетное место в хрониках. Еще накануне вечером, когда ее привезли домой из полицейского участка, родители вернулись к старой теме и сделали все возможное, чтобы убедить ее покинуть центр помощи. Не обладая достаточным воображением, они повторяли ей раз за разом, что вокзал — слишком опасное место. Лаура, однако, быстро дала понять, что она вовсе так не думает. Она предвидела, что ей придется долго спорить, но не собиралась уступать ни пяди. Волонтерство так сильно изменило ее жизнь, что она не отказалась бы от него за все золото мира. Оно подтолкнуло ее к выходу из своей скорлупы, показало ей, что она способна жить полной жизнью и встречать проблемы лицом к лицу, заставило ее осознать, что помогать другим — это ее глубинная потребность и даже, возможно, истинное призвание. Оно свело ее с Кардо и со всем, что с ним было связано. В некотором смысле оно открыло ее саму себе. Конечно, Лаура попадала и в неприятные ситуации, но это происходило в основном из-за ее безрассудства. В конце концов, ей все сошло с рук. Она выбралась невредимой из лап призрака благодаря не только Кардо, но и Дару, буквально спасшему ей жизнь, показав, как проникнуть в душу ее мучителя. Тогда Лаура впервые возблагодарила небеса за то, что обладает им. Несмотря на то, что произошло с ней в подземелье, Она осознавала, что чувствует себя гораздо менее расстроенной, чем можно было ожидать. Возможно, она немного ошеломлена, но не более того. В конце концов, все это того стоило, и Лаура, не задумываясь, поступила бы так снова. Если бы Адам не поймал ее, она никогда не нашла бы тех самых брата и сестру и не смогла бы понять, почему они явились ей, и как она смогла почувствовать эмоции, связанные с событиями более чем полувековой давности. Теперь этот вопрос, беспокоивший Лауру в течение нескольких недель, был, наконец, решен, и ей казалось, что с ее плеч свалился огромный груз. Девушка сожалела лишь о том, что Лия и Амус не смогли сказать ей, чего хотели от нее. Она все еще чувствовала себя морально обязанной сделать что-то для них, а также для всех остальных депортированных, чью ужасную судьбу пережила на своей собственной шкуре, в своей собственной плоти. Лаура много думала об этом, убеждая себя, что их невыразимые страдания, столько лет эхом отдававшиеся в темноте безмолвными криками, которые смогла уловить только она одна, требуют прежде всего быть услышанными, быть признанными. О них не должны забыть ни она, ни все остальные. Как предупреждение, чтобы не повторился тот ужас, из которого они возникли. Лаура также верила, что знает, как это сделать. У нее родилась идея. Нужно было только найти подходящий случай и нужные слова, чтобы рассказать о ней отцу. Она не смогла бы осуществить ее без его помощи. Лаура в десятый раз взглянула на свой мобильный телефон. От Кардо по-прежнему ничего не было. Он даже не ответил на ее сообщение с пожеланием спокойной ночи, которое она отправила ему накануне вечером. Но это, вероятно, потому, что его продержали в полицейском участке до позднего вечера. Если она правильно помнила, Кардо говорил ей, что возьмет выходной. Возможно, он еще спит. Лаура умирала от желания увидеть его снова. Теперь она, наконец, почувствовала, что готова к настоящим отношениям, к тому, чтобы вложить в них всю себя. Но ее по-прежнему пугали многие вещи. Она знала, что ей неизбежно придется рассказать ему о Даре, и все время гадала, как он отреагирует. Будет ли достаточно открыт, чтобы принять то, что не сможет до конца понять? Она надеялась, что так и будет. От этих мыслей ее отвлек приглушенный вздох открывающихся дверей. Лаура едва не пропустила свою остановку. Вскочив с сиденья, она выбежала из автобуса за мгновение до того, как тот тронулся с места. Услышав дверной звонок, Эстер Лементани подошла к двери. При виде Лауры на лестничной площадке ее печальные глаза расширились от удивления. «Сеньорин, я не ждала вашего визита». «Да, вы правы. Простите, что я пришла вот так, без предварительного звонка, но мне очень хотелось поговорить с вами». «Кажется, я слышала ваше имя по радио сегодня утром, но не помню, в связи с чем. Или я ошибаюсь?» сказала пожилая женщина, посторонившись, чтобы пропустить ее внутрь. «Не беспокойтесь, ничего важного не произошло», быстро ответила Лаура и направилась к войлочным тапочкам, не дожидаясь напоминания. «Я нашла их, представляете?» объявила она, как только они снова оказались сидящими друг напротив друга в полумраке гостиной. Эстер Лементани в ответ посмотрела на нее тусклым взглядом. «Амуса и его сестру. Мне наконец-то удалось выяснить, что с ними стало». «Неужели?» И без того слабый голос женщины истончился до того, что казалось, будто он вот-вот надломится. «Они умерли, но не в тот день на вокзале, и не в поезде до Освенцима, куда так и не попали. Они прожили еще много лет. Конечно, это было тяжело, они страдали, да, но и радовались тоже». Эстер Лементани молчала, теребя ожерелье из бутылочных крышек, которые она носила на шее. «Не спрашивайте меня, откуда я это знаю», — продолжала Лаура, положив руку ей на колено. «Но могу сказать вам, что Амос тоже никогда не забывал о вас. Он любил вас. Его последняя мысль перед уходом была о вас». «Я... «Не понимаю. Не может быть, чтобы...» Заикаясь, растерянно пролепетала Эстер. Лаура наклонилась и, достав из сумки экземпляр Робинзона Круза, протянула его ей. «Амос хотел, чтобы он был у вас». Пожилая женщина взяла старый, потрепанный том пальцами, скрюченными от артроза, и на ее морщинистом лице отразилось изумление. Затем она открыла книгу и прочла имя владельца, написанное на первой чистой странице. Имя ее первой потерянной любви. Погладила обложку, сияя глазами. Затем прижала книгу к груди и тихонько заплакала. Лаура терпеливо ждала, пока сеньор Лементани выпустит все свои слезы. Ей стоило больших усилий сдержать свои, которые так и норовили хлынуть из глаз под воздействием эмоций Эстер, настолько бурных, что ее душевные барьеры не могли их сдержать. После этого девушка рассказала ей о своем проекте и о том, какую роль, как она надеялась, сыграет в нем сеньор Лементани. Адреналин, бурлящий в его жилах, не позволял ему сидеть на месте. Уже несколько часов меценат носился по вконец запущенной квартире, как шарик для пинбола, убирая ее и приводя себя в порядок в состоянии нервной эйфории, одновременно размышляя о последствиях своего открытия. Обманывал ли он себя или действительно наткнулся на зацепку, фактически первую, которая обещала пролить свет на убийство его отца? Собрав пустые бутылки и банки, засунув грязную одежду в стиральную машину, вымыв посуду и пропылесосив, Рикардо теперь собирался помыть полы. Если Луиза Кастрилло была родственницей одного из двух чернорубашечников, укравших драгоценности у того еврейского ювелира в 1944 году, то вполне может быть, что именно с сокровищами в подвале была как-то связана и причина ее смерти. Возможно, кража была просто подстроена убийцей, чтобы замести следы. В таком случае интерес комиссара Меценотто уже не был бы столь беспричинным и необъяснимым. Он должен был почувствовать, что что-то не так. Но что могло вызвать его подозрение? В деле не было абсолютно ничего, что указывало бы на то, что все было не так, как казалось. Рикардо перестал драить пол шваброй и повторил про себя последнюю мысль. «Нет абсолютно ничего». По позвоночнику пробежала дрожь. Возможно, в этом и был смысл. Не что-то выбивалось из общего ряда тех документов, а то, чего в них не хватало. А в данном преступлении не хватало именно следов. Место преступления было идеально до отвращения. Слишком идеально, чтобы быть местом кражи с трагической развязкой. Мыслимо ли, чтобы простой грабитель, настолько неуклюжий, что был пойман с поличным хозяйкой дома, проявил такое мастерство в уничтожении любых улик, которые могли бы привести к нему? Рикардо выжал тряпку и снова принялся лихорадочно возить ею по полу. Была ли это та самая неуместная деталь, которая возбудила тревогу отца и побудила его к расследованию? Сущая малость, почти ерундовая. Но для ищейки такого уровня, как комиссар Меценотто, ее могло бы хватить. Так что же все-таки на самом деле произошло в тот злополучный день с Луизой Кастрилло? Если преступник не собирался грабить дом этой женщины, у которой, кстати, не было почти никакого имущества, то что могло быть его целью? Было ли это как-то связано с драгоценностями? Фотография двух укравших их фашистов, оказавшаяся под мебельным гарнитуром, давала основание так полагать. Независимо от того, получил он то, что хотел или нет, он убил Кастрилло, избавившись от неудобного свидетеля, и инсценировал ограбление, чтобы отвлечь следствие. И все это ему удалось проделать идеально, вернее, почти идеально. На самом деле, кое-кого не удалось обмануть. Лучший из них — легендарный комиссар Меценотто должен был заметить несостыковки и начать собственное расследование. А убийца, чувствуя его дыхание на своей шее, заманил его в тот самый заброшенный сарай, чтобы расправиться и с ним. Неужели все так и было? При ближайшем рассмотрении между этими двумя убийствами имелась хотя бы какая-то связь, хотя и очень слабая. На местах преступления не нашли ни малейшей улики, и в обоих случаях преступник был настолько искусен, что зачистил за собой все. Достаточно ли этого, чтобы предположить, что за всем этим стоит один и тот же человек? Действительно ли возможно, что его отец понял или был близок к пониманию того, кто убил Луизу Кастрилло, и это стало причиной его гибели? Рикардо задумался. Не стоит ли ему поговорить с кем-нибудь об этом? Может быть, с Вентури? Но он не мог этого сделать, не затронув тему сокровищ и не раскрыв существование сынов тени. Кроме того, пока что это были всего лишь теории, которые любой счел бы слишком расплывчатыми и бессвязными. Тем не менее, стоило копнуть глубже. И первый вопрос, который предстояло выяснить, было ли убийство Луизы Кастрилло действительно связано с делом о драгоценностях. Далеко не простая задача, учитывая, что факты относятся к событиям более чем полувековой давности. С другой стороны, если комиссар Мецаноте приблизился к разгадке, имея на руках те же самые бумаги, значит, должен быть какой-то выход. Именно тогда ему кое-что пришло в голову. Инспектор уронил швабру и, бросившись в спальню, нечаянно опрокинул ведро, которое перевернулось, залив пол грязной водой. В досье также была включена ксерокопия задней части фотографии, так как брызги крови попали и туда. Если он правильно помнил, на ней было что-то написано, а он, полагая, что это не имеет отношения к делу, так и не удосужился это прочитать. Ему оставалось только перевернуть страницу, чтобы найти то, что он искал. На обратной стороне фотографии крупным неровным почерком было написано несколько строк. Читабельность частично нарушилась из-за пятен крови, покрывавших некоторые слова. Милан, 7 марта 1945 года. Дорогая Эльвира, меня наконец-то выписали из больницы. Нога все еще адски болит, но с помощью костыля я хотя бы держусь. На улице меня ждал старина Драго с новой повязкой на глазу, которая делает его похожим на пирата. При нападении проклятых партизан по дороге в Лекко я чуть не потерял ногу, а он потерял правый глаз. Мы немного выпили. Совсем немного, чтобы отпраздновать. Война идет плохо, в городе пахнет поражением. Но тебе не стоит беспокоиться. Теперь, когда мы с Драго снова вместе и в Милане, можно заняться делами, о которых тебе известно. Ты увидишь, что скоро для нас все изменится. Поцелуй маленькую Луизу от меня. С любовью, Тито. Значит, это действительно были те самые два фашиста с рисунка. Того, у кого был костыль, звали Тито Кастрилло, и он был отцом убитой женщины. Что касается дела, о котором говорилось в письме, мог ли это быть поиск драгоценностей, спрятанных на вокзале? Мецаноте знал, что двое чернорубашечников, по крайней мере один раз, безуспешно пытались сделать это сразу после окончания войны. Но что было потом? Почему они не смогли довести дело до конца? О том, кто был с повязкой на глазу, а Драго, на данный момент Рикардо знал слишком мало. Однако теперь, зная полное имя другого, он мог попытаться узнать о нем побольше. Поискав номер в телефонной книге, Мецаноте поднял трубку беспроводного радиотелефона и обнаружил, что тот совершенно разряжен. Он поставил его обратно на базу и включил мобильный, который оставил выключенным накануне вечером. Его ждал длинный список неотвеченных звонков и сообщений, среди которых было одно от Лауры. Она желала ему спокойной ночи, добавив, что она думает о нем. Отвечать было поздно, уже наступило утро. Он позвонит ей, как только доберется до сути дела. Рикардо набрал номер ЗАГСа и сформулировал свою просьбу ответившему ему клерку. Положив трубку, он еще долго пребывал в задумчивости. Согласно свидетельству о смерти, Тито Кастрилло скончался от дыхательной недостаточности в возрасте 84 лет 11 июня 1998 года в доме престарелых «Вилла Летиция». Он ушел из жизни примерно через месяц после своей дочери и ровно через 5 дней после отца Рикардо. Простое совпадение. Припарковав свою панду в паре кварталов от хосписа и сдавая назад, Меццанотто заметил через заднее стекло большой мотоцикл, остановившийся в конце улицы, с человеком в черном спортивном костюме и полнолицевом шлеме на седле. У него сложилось отчетливое впечатление, что он несколько раз видел его в зеркалах заднего вида по дороге в кварту Оджару, на северо-западной окраине города, района, печально известного как Миланский Бронкс. Волоски на его шее встали дыбом. Неужели за ним следят? Он вышел из машины и встал посреди тротуара со скрещенными руками, настойчиво глядя в сторону мужчины, пока тот снова не завел двигатель и не уехал, сердито газуя. За расшатанными зелеными воротами вилла Летиция белел на солнце ветхий трехэтажный дом с неухоженным садом перед ним, похожий на груду костей. Рикардо уже собирался позвонить в домофон, когда понял, что ворота приоткрыты. Он вошел и двинулся по подъездной дорожке, по обе стороны которой пожелтевшая трава, казалось, молил хотя бы о капле воды. Под крыльцом, рядом с входом, расположились два старика в кататоническом состоянии, один в шезлонге, другой в инвалидном кресле. «Чтобы назвать так это место, нужно было обладать немалым оптимизмом», — подумал инспектор. «Уж чего-чего, а этой самой радости, Летиции, тут и в помине не было». Грязное и обветшалое, внутри здание было не в лучшем состоянии, чем снаружи. На стойке регистрации никого не было видно. Меццанотто прождал несколько минут, в течение которых попытался привлечь внимание проходящего мимо служащего, проигнорировавшего гостя, а затем решил нажать на звонок на стойке рядом с выцветшим пластиковым растением. Когда он уже начал терять надежду, появился грузный мужчина в рубашке с короткими рукавами. Судя по зевоте, которая вырывалась у него, когда он приглаживал руками волосы, Меццанотто, должно быть, прервал его рабочий сон. «Ну, что такое?» — бросил он, вяло подходя к стойке. «Сейчас же не часы посещений!» В ответ Рикардо шлепнул ему под нос свое удостоверение. Мужчина в мгновение ока лишился всей своей флегматичности. «Инспектор, простите меня, я...» — пробормотал он. «Не паникуйте», — успокоил его Рикардо. «Я здесь не ради вас. Мне нужна информация, и если я ее получу, то по дороге мне не придет в голову позвонить в подразделение по вопросам антисанитарии и здравоохранения национальной полиции и предложить им приехать сюда». «Подождите минутку», — сказал мужчина. Он взял трубку и тихо заговорил, прикрыв трубку рукой. Закончив телефонный разговор, объявил с вымученной улыбкой. «Я в вашем полном распоряжении». «Тито Кастрилло, вы его помните? Он был вашим пациентом. Скончался 5 лет назад». «Конечно. Разве я могу его забыть? Он жил здесь какое-то время. Он был парализован ниже пояса и отличался очень скверным характером. Да упокоится он с миром». «Парализован? Вроде бы он ходил на костылях». «Я не знаю, что вам сказать. Когда он приехал на виллу Летиции, что-то около 15 лет назад, то уже был в инвалидном кресле». «Я бы хотел узнать больше об обстоятельствах его смерти». «А если у вас есть минутка, я пойду найду его медицинскую карту». «Пожалуйста». Мужчина исчез за той же дверью, через которую пришел, и, проявив удивительную расторопность, вернулся через несколько минут. «Итак, давайте посмотрим», — сказал он, обращаясь к досье. «Наш врач констатировал смерть утром 11 июня 98 года. Здесь сказано, что от дыхательной недостаточности. Я помню, что он скончался ночью, даже не проснувшись. Неплохой способ уйти. Я бы поставил на этом точку». «Нет ли у вас сомнений в естественности причин его смерти?» Мужчина посмотрел на него с изумлением. «Абсолютно нет. Как следует из его досье, у Кастрилла была сильно нарушена клиническая картина. Он курил, как паровоз, и, помимо всего прочего, страдал от... Он взглянул на лежащие перед ним бумаги. Вот, эмфизема легких. Его смерть была лишь вопросом времени. А вскрытие ему делали? С чего бы это нам было его вскрывать? Меценотто не сдержал гримасы разочарования. «Вы можете сказать мне, кто регулярно приходил к нему в гости?» «Кроме дочери, причем очень редко, на моей памяти больше никого». «А был ли здесь кто-то, с кем он был особенно хорошо знаком? Не знаю, медсестра, другой обитатель вашего заведения?» Мужчина нахмурился, пытаясь вспомнить. «У него было не так много друзей. Как я уже говорил, он был непростым человеком, сварливым и злым. Но всегда играл в карты или во что-нибудь еще с сеньорой Бальбиани». «Эта сеньора все еще у вас? Могу я с ней поговорить?» «Конечно. Сейчас вы можете найти ее в общей комнате, дальше, по коридору. Вы без труда узнаете ее. Она одна из тех, кто одет так, словно сейчас середина зимы». Меценотто поблагодарил служащего и понесся в указанном направлении. Когда он вошел в грязное голое помещение, его дыхание сперло от вони. Кто-то здесь, должно быть, обделался уже неизвестно сколько времени назад. Все присутствующие старики с надеждой посмотрели на него. Как только поняли, что он направляет взгляд на женщину, сидящую в стороне перед столом с нардами, они разочарованно отвернулись. Одни в сторону телевизора на стене, другие в сторону окон или пустоты. Эти бедные люди казались предоставленными самим себе и отчаянно нуждались в компании. «Сеньора Бальбиани?» — обратился Рикардо к пожилой даме, которая, несмотря на жару, укутала плечи тяжелой шалью, а на голову натянула шерстяной чепец. «Я за нее?» — ответила она, разглядывая его с живым любопытством. «Меня зовут Рикардо Меценотто, я инспектор полиции. Не найдется ли у вас для меня несколько минут?» «А вы как думаете, инспектор?» — ответила женщина и указала ему на стул на другом конце журнального столика. Меценотто улыбнулся и сел напротив нее. «Мне сказали, что вы были хорошо знакомы с Тито Кастрилло», — начал он. «Не совсем. Мы не были друзьями или даже приятелями. В конце концов, я ведь в юности во время войны была партизанкой-связисткой, а он убежденным фашистом. Но мы каждый день играли в нарды. Вы даже не представляете, как он помогал мне скоротать время. Тито был единственным, кто умел прилично играть. Теперь же я вынуждена делать это сама». Вдруг ее лицо озарилось радостью. «Но вы же, наверное, знаете правила. Мы могли бы сыграть партию прямо сейчас». «Нет, сеньора, извините, никогда в жизни не играл», — признался Меценотто. «Расскажите мне немного о нем. Каким он был в жизни?» «Жизнь не была добра к Тито, сделав его озлобленным, желчным стариком. Но если вы спросите меня, то, на мой взгляд, он, по крайней мере, отчасти заслужил это. Он не был приятным человеком, и я подозреваю, что в молодости совершил несколько очень плохих поступков». «А вы помните, чтобы он когда-нибудь упоминал имя Драго?» «Думаю, да, несколько раз. Кажется, они вместе воевали. Но это все, что я знаю». «Вы случайно не знаете его имя?» Сеньора Бальбиани покачала головой. «Если он и называл мне его, то я его забыла. Моя память, к сожалению, уже не та, что раньше». «Каким он был накануне смерти? Вел себя нормально, был ли в своем обычном настроении?» «Ну, несколькими неделями ранее он потерял свою дочь, и хотя они не были очень близки, это расстроило его, как вы можете себе представить». «Конечно, и не считая траура, с ним не происходило ничего странного, необычного». «Я так не думаю», — холодно ответила старушка, но потом поправилась. «На самом деле, конечно, было кое-что. Кроме его дочери, приезжавшей сюда время от времени, к нему никто никогда не приходил. Вот почему я была поражена, когда за короткое время к нему приезжали дважды. Меценат стал слушать более внимательно. «Два визита? Одного и того же человека?» «Нет, двух разных людей». «Не могли бы вы мне их описать?» «Боюсь, что нет. Я видел их только мельком, и, как я уже сказал, моя память...» «А не подскажете их возраст, хотя бы приблизительно?» Сеньора Бальбиани покачала головой. «Он тогда не рассказывал вам, кто они такие и что им нужно?» — проявлял настойчивость Меценотто. «Ни слова. Кроме того, мы же с ним мало общались, в основном просто играли. Но, знаете, после этих визитов он постоянно вспоминал старые истории своего прошлого». «Какие истории?» «Так и не вспомнить. Он постоянно проклинал свое невезение. Жаловался на то, что когда-то давно у него был шанс изменить свою жизнь. Если б тогда все было правильно, — говорил Тито, — никогда бы не сгнил бы в этом тупом хосписе, как блохастая собака, прикованная к инвалидной коляске. Но все пошло не так, и он не только не разбогател, но и лишился ног». «Значит, — размышлял Меценотто, — после партизанской атаки, в ходе которой он стал калекой, с ним произошло что-то еще. Несчастный случай, парализовавший его и не позволивший завершить поиск драгоценностей. Да и кто знает, что стало впоследствии с Драго?» «Большое спасибо. Разговор с вами был очень полезен», — сказал Рикардо, вставая и направляясь обратно в приемную к стойке регистрации. Человек, который его встретил, к счастью, все еще был на месте. «Ведете ли вы журнал регистрации посетителей?» — спросил его инспектор. «Да, конечно». «Мне нужно взглянуть в журнал за 98-й год». Мужчина нагнулся и, порывшись под стойкой, вытащил старый потрепанный ежедневник с несколькими оторванными страницами, которые, казалось, вот-вот разлетятся в разные стороны. «Это вы называете журналом?» Меценотто саркастически хмыкнул. Мужчина пожал плечами. «Дайте сюда». Рикардо выхватил журнал у него из рук, открыл на странице, помеченной 11 июня, и пролистал назад. Он был потрясен, когда за 28 мая прочитал. «Альберто Меценотто для Т. Кастрилло». «Значит, это правда, и его отец действительно сам расследовал это дело». Он перевернул еще несколько страниц. Под датой 5 мая было написано «Марио Росси для Т. Кастрилло». В обоих случаях не было ни причины визита, ни адреса, ни номера телефона, ни данных документа. Рядом с именем его отца отсутствовала должность. Признак того, что он пришел инкогнито, не раскрывая, что он полицейский. Что касается другого имени, то оно выглядело так же фальшиво, как роликсы, которыми торговали завсегдатаи вокзала. Хотя ни с Кастрилло не были родственниками, никто никого ни о чем не спрашивал. Но чему тут удивляться? В таком месте, как это, вероятно, было достаточно протянуть несколько купюр, чтобы погасить любое любопытство. «Вы, очевидно, не помните эти визиты?» — спросил Рикардо, прежде чем уйти, уже зная, каков будет ответ. Мужчина снова пожал плечами. «Бог его знает, кто тогда дежурил». По дороге домой Меценотто постоянно поглядывал в зеркала, но не заметил никаких подозрительных движений. Если за ним все еще следили, то усилили меры предосторожности. Вернувшись в свою квартиру, Рикардо попытался выстроить в ряд ставшие ему известными факты, делая пометки в блокноте. 5 мая 1998 года Тито Кастрилло навестил в хосписе человек, представившийся вымышленным именем. 3 дня спустя дочь Кастрилло, Луиза, была убита в собственном доме. 28 мая комиссар Меценотто, у которого на столе лежит досье об убийстве, отправляется поговорить со старым Кастрилло на виллу Летиция. 6 июня труп комиссара с 3 пулевыми ранениями находят в заброшенном сарае. Проходит всего 5 дней, и Тито Кастрилло тоже умирает. У него был момент неуверенности. Должен ли он добавить сюда то, что узнал от генерала? В конце концов, инспектор решает, что должен. Осенью 1998 года начались вторжения людей в черном в подземелье вокзала. Он несколько раз перечитал написанное. Все было настолько зыбко и мимолетно, что вполне могло быть иллюзией, но у него было отчетливое впечатление, что он видит тень. Всегда одну и ту же, парящую над каждым из этих, казалось бы, не связанных между собой событий. Может быть, его воображение слишком уж разыгралось? Или между всем этим действительно есть связь? В любом случае, если предположить, что за всем этим стоит один человек, то данный список можно было бы прочитать так. Некто узнал о сокровищах неисчислимой ценности, украденных в 1944 году у еврейского ювелира, которые два чернорубашечника спрятали в подвале вокзала и по причинам, которые еще предстоит частично выяснить, так и не забрали. В поисках подтверждения этот человек отправляется сначала в хоспис к Титу Кастрилло, одному из двух фашистских ополченцев, а затем к его дочери Луизе, которую в итоге убивает, инсценировав попытку ограбления. Комиссар Меценотто чувствует, что в этом преступлении что-то не сходится, и проводит собственное расследование. Он отправляется на виллу Летиция, где допрашивает отца жертвы. Откровения последнего дают ему зацепку для установления личности убийцы. Но по какой-то причине он продолжает расследование, не говоря об этом никому в полицейском участке. То ли он уже понял, кто это, то ли только подозревал, но в какой-то момент преступник, почувствовав опасность, устраивает ему ловушку и убивает его. Зная, что только старик Кастрилло мог навести комиссара на след, он проникает в хоспис и устраняет и его. Спустя несколько месяцев, убедившись в том, что сокровище все еще находится где-то под вокзалом, он нанимает людей, которые тайно исследуют подземелье в поисках драгоценностей, и не сдается, несмотря на то, что за 5 лет ему так и не удалось заполучить их. Так ли это на самом деле? Выглядит ли эта реконструкция убедительно? «Не совсем», — нехотя признал Рикардо. К примеру, смерть Кастрилло была официально объяснена естественными причинами. С другой стороны, не было вскрытия, чтобы подтвердить это, а несуществующие меры безопасности на вилле Летиция не позволяли полностью исключить возможность того, что кто-то пробрался туда, чтобы задушить старого фашиста во сне подушкой. Если предположить, что этот кто-то действительно существовал, то он должен быть страшным человеком, обладающим несомненным мастерством, яростной решимостью и полным отсутствием угрызений совести. Чтобы замести следы, он без колебаний оставил после себя 3 трупа за короткий промежуток времени, и до сих пор ему удавалось выходить сухим из воды. Более того, у него хватило средств, чтобы годами содержать команду высококвалифицированных специалистов. Однако предположение — это одно, а доказательства, подтверждающие их, — совсем другое. Из линии Титу Кастрилло инспектор выжил все, что мог. Чтобы двигаться дальше, необходимо узнать больше о его подельнике, Драго. И, возможно, есть способ сделать это, даже не зная его полного имени. Трель мобильного телефона, сигнализирующего о прибытии СМСки, прервала нить его рассуждений. «Как дела? Я все еще немного на взводе, но терпимо. Если не ошибаюсь, нас двоих до сих пор ждет ужин. Когда ты планируешь его провести?» «Лаура». Рикардо с самого утра твердил себе, что должен позвонить ей, но день уже почти закончился, а он все еще не позвонил. Он быстро набрал. «Ты права? Я скоро тебе позвоню». На мгновение замешкался. Возможно, получилось слишком прямолинейно. Затем нажал «Отправить» и отключил телефон. Пролежав больше часа в большой овальной ванне, возвышавшейся в центре ванной комнаты ее родителей, Лаура позволила убаюкать себя вихрем, создаваемым в бурлящей воде струями гидромассажа. Она только что написала Карду, что с ней все в порядке, но это было неправдой, вернее, не совсем правдой. Весь день Лаура чувствовала себя странно. Она думала, что это смущающее ее ощущение всего лишь мимолетное явление, которому суждено быстро исчезнуть. Но ошибалась. Напротив, оно обострялось. По правде говоря, это не было для нее чем-то совершенно новым. Обязанность защищать себя стеклянным колоколом, когда она находилась среди других, обычно прокладывала границу между ней и остальным миром, заставляя ее чувствовать себя далекой от всего и всех. Но это было нечто иное, несравненно более сильное. Ей казалось, что реальность потеряла краски и последовательность, превратившись в иллюзию ее самой, в призрачные декорации, по которым она бродила, как инопланетянка, ничего не узнавая, хотя внешне все оставалось прежним. Как будто этого было недостаточно, легкая, но постоянная и никак не проходившая мигрень усугублялась другими, столь же неясными, неприятными ощущениями. Общим онемением тела и раздражающим зудом, вызванным сухостью кожи, которая, возможно, была скорее мнимой, чем реальной. Во второй половине дня Лаура попыталась снова вернуться к книгам и конспектам. Приближался экзамен по патологии, она ужасно отставала. Но в таком состоянии сосредоточиться было просто невозможно. В какой-то момент немотивированная и непреодолимая потребность окунуться в воду побудила ее принять ванну, хотя Лаура уже принимала душ в то утро. Однако она должна была признать, что это определенно пошло ей на пользу. Настолько, что теперь у нее не было никакого желания вылезать из джакузи, чтобы спуститься к ужину. Как только мобильный телефон, лежащий на краю ванны из лавового камня, начал вибрировать, Лаура поспешила схватить его. Ее сердце подпрыгнуло, когда она увидела, что это текстовое сообщение от Кардо. Но ее разочаровала поспешная холодность его ответа на сообщение, которое она отправила ему ранее. Лаура попыталась позвонить ему, но ответил лишь автоответчик. Кардо отключил свой мобильный телефон. Должно быть, он не мог говорить. Ей стало интересно, чем он занят, и тот факт, что она не могла себе этого представить, заставил ее остро осознать, как мало еще она его знает. Воспоминания о том, что они делали на старом матрасе в той хижине, вызвали прилив тепла, поднявшийся от низа живота к щекам. Это было так прекрасно и сладко, так неописуемо сильно. Ее настоящий первый раз. Еще один случай, когда Лаура не пожалела о том, что обладает даром, что сделало все еще более необычным. Его эмоции переплетались с ее, пока не слились воедино в их пульсирующих телах. Когда это случится снова? Лаура закрыла глаза, предаваясь грезам, которые редко позволяла себе. Она вновь видела, как губы Кардо касаются ее сосков, и, проведя по ним пальцами, почувствовала, как они напряглись и затвердели. Мягкая истома охватила девушку, когда ее руки повторили путь, проделанный по ее телу его губами. Затем интимные и сладострастные ласки, под которые желание, стремительно разгоравшееся внутри нее почти вопреки ей самой, вновь перенесли ее туда, где царило наслаждение. Перед самым концом Лаура полузакрыла веки и увидела нечто такое, что заставило ее с криком вскочить на ноги, подняв брызги воды. Несколько секунд она стояла, вглядываясь в водоворот пузырьков, но ничего не увидела. Выключила гидромассаж и вгляделась пристальнее. Но в воде, снова прозрачной и неподвижной, не было ни черта. В конце концов, что там могло быть? И все же Лаура была уверена, что видела. Она не совсем понимала. Силуэт, тень, что-то движущееся под поверхностью. Возможно, просто отражение, блик или кто знает что еще. А она, слабачка с перенапряженными нервами, сказала она себе, вздохнув с облегчением. Порыв холодного воздуха от решетки кондиционера на ее мокрой коже вызвал дрожь. Лаура спустилась по ступенькам и взяла полотенце, плотно обернув его вокруг тела. Через несколько минут, успокоившись, она сушила голову феном перед большим туалетным зеркалом. «Они такие длинные», — подумала Лаура, проводя по своим волосам цвета вороного крыла. Я никогда не позволяла им так отрастать. Может быть, стоит их постричь, это как-то практичнее. Интересно, Карду больше нравятся длинные или короткие? Именно в этот момент она снова увидела это. Вернее, увидела нечто в зеркале краем глаза, но не смогла сфокусироваться. Позади нее быстро промелькнула какая-то фигура. Лаура медленно повернулась. Горло сжалось в тисках ужаса, перекрывшего дыхание. Но там ничего не было. Ничего и никого. Она была одна в ванной. Совершенно и отчаянно одна. «Что со мной происходит?» В ужасе подумала Лаура, когда внезапный приступ головокружения заставил ее ухватиться за край раковины, чтобы сохранить равновесие.